Глава 30. «Это кому она могла понадобиться в такой час?» Ника схватила мобильник и уставилась на экран. 4 утра. Надеяться, что за дверью стоит соседка, у которой внезапно закончилась соль, было бы глупо. Она вздрогнула. Повторный звонок словно ножом полоснул по нервам. «Черт, это нехорошо. Это очень плохо». На негнущихся ногах она вышла в прихожую и, подойдя к двери, осторожно заглянула в глазок. Снаружи было темно. «Кто там?» Голос дрогнул, выдавая нарастающую панику. Из-за двери не доносилось ни звука. «Кто?» «Это я, Ник, открой!» Знакомый голос заставил похолодеть от ужаса. «Нет, нет, нет, только не Стас!» Ника зажала ладонями рот, сдерживая рвущийся наружу вопль. «Он здесь!» Он следил за ней. Высматривал, словно хищник, добычу, стоя под домом и выжидая удобный для нападения момент. Что же ей делать? Тихий леденящий кровь шепот просачивался сквозь щели, заставляя замирать от ужаса. «Детка, открой мне, милая!» Дверная ручка несколько раз дернулась. «Уходи!» Взвизгнула, отшатнувшись от двери. «Нам нужно поговорить». «Я устала, хочу спать!» Глотая подступившие слезы, выдавила Ника. Губы ее дрожали. Она облокотилась о стену и медленно сползла на пол. «Господи, пусть он уйдет, пусть уйдет!» Она закрыла ладонями уши и отчаянно затрясла головой, словно от этого Стас и правда мог исчезнуть. «Открой эту чертову дверь!» Он обрушил на железную преграду череду ударов, колотя по ней чем-то увесистым. Казалось, еще немного, и тяжелая дверь не выдержит, слетит с петель. Животный ужас охватил все существо. Ника зажмурилась. «Нет! Нет! Нет!» Глухие рыдания сотрясали тело. Внезапно все стихло. Эта оглушающая тишина напугала ее еще сильнее. Ника подняла заплаканное лицо и уставилась на дверь. «Может, он ушел? Понял, что не сможет попасть в квартиру и сдался?» Она подползла к металлической преграде и, положив на нее руки, хотела прислушаться. Холод обжег ладони. Дверь словно побывала в ледяном аду. Ника попятилась. «Черт! Черт! Черт! Нужно немедленно убираться из квартиры!» Вскочив на ноги, она бросилась в комнату и принялась собирать вещи. «Пожалуй, пару дней можно будет пожить у Крис. А за это время она разыщет таинственного незнакомца, решившего помочь им с Гордием». Закинув в рюкзак только самое необходимое, Ника торопливо застегнула молнию. «Пора уходить». Она выключила свет, осторожно приблизилась к окну и отодвинула край тяжелой портьеры. Во дворе было темно. «Странно. Почему не горят фонари?» Ника нахмурила брови, всматриваясь в смутные очертания ландшафта. Где-то вдалеке мерцал одинокий огонек. «К черту! Она вызовет такси и немедленно уедет отсюда!» Ника достала из кармана телефон и попыталась набрать номер. Трубка молчала. Только этого ей не хватало. Она поежилась, представив себе долгую прогулку по темной улице. Но разве у нее был выбор? Раз не получается вызвать такси к подъезду, придется самой идти к стоянке. Не станет же она ломиться в такое время к соседям. Ника вышла в прихожую, накинула пальто и, сунув машинально в карман телефон, замерла. Черт! Свеча! Если она хочет разыскать того человека, ее следует взять с собой. Вряд ли появится возможность вернуться сюда еще раз. Стас наверняка устроил за домом слежку. Ника бегом припустила в комнату, выдвинула ящик комода и принялась лихорадочно шарить по дну, переворачивая белье. «Ну же! Где она?» Свечи не было. «Черт возьми! Куда она подевалась?» Ника попыталась вспомнить, когда в последний раз видела ее. «Ну, конечно!» Она ведь клала ее в сумку, когда уходила на работу. Неужели ее стащил кто-то из сотрудников клуба? Но кому она могла понадобиться?» Ника нахмурилась, перебирая в уме всех, кто был с ней в тот день в смену. «Аллочка? Рита? Девчонки с кухни? А может, кто-то из официанток?» Внезапная догадка пронзила сознание, и внутри все похолодело. «Какая же она дура! Не официантка, официант! Стас! Это ведь он подвозил ее в тот вечер на работу!» Ника закрыла глаза и глухо застонала. Странная дамочка сказала, что свечу нужно спрятать в надежном месте и хранить, пока не настанет время ее использовать. Кажется, сейчас самое время. В хранилище-то Ника попала. Только вот похоже, что без ключа освободить свою душу она не может. И что же ей сейчас делать? Ответ пришел сам собой. Нужно пойти в тот торговый центр и попытаться разыскать ведьму. Если она и есть тот самый неизвестный игрок, то наверняка позволит себя найти. И уж наверняка у нее найдется запасной ключ. Ника решительно вышла в прихожую и открыла дверь. «Ну, наконец, милая!» Стальная рука обхватила запястье, и в глаза впился ледяной взгляд.